Так на чем ты остановилась? Выбрала что-нибудь или мне еще раз приехать? Не знаю я, солнышко, не могу решить. Я бы предпочла вариант, при котором мне придется минимально трудиться над лицом и волосами. Серый комплект, конечно, очень хорош, но он и очень обязывает к макияжу и прическе. Ладно. «Я поняла, что ты хочешь», — вздохнула Даша. «Вот смотри, берешь короткую черную юбку, вот от этого костюма, черную блузку с воротником «Апаш» и длинный белый пиджак, вот от этого костюма. Запомнила?» «Ну», — кивнула Настя, внимательно наблюдая за Дашей. «А другую блузку нельзя? Ту, у которой высокий закрытый ворот. Она мне больше нравится». «Ну, мало ли, что тебе больше нравится». Тебе вообще понравилось бы ходить голой, чтобы не тратить силы на одевание? Лентяйка несчастная. Закрытый высокий ворот для дневного торжества не годится. Нужно обязательно открыть шею и повесить на нее что-нибудь изящное, но безумно дорогое. Например, бриллиант в платине. Бриллиант? В платине? Настя от души расхохоталась. Ну и замашки у тебя... — проговорила она, отирая выступившие от смеха слезы. — Ты в своем магазине привыкла иметь дело с женами миллионеров, а я простой российский мент, и вся моя зарплата с надбавками и процентами за выслугу лет не превышает 150 долларов великой страны США. У меня есть золотой браслет и золотые серьги с изумрудами, которые мне Лешка подарил, и еще золотая цепочка. Но это все, и в ближайшие годы новых поступлений не предвидится. — Ты с ума сошла! — возмутилась Даша. — Разве можно к черно-белому комплекту надевать золото? Ни одна уважающая себя женщина себе этого не позволит. Если нет платины, тогда серебро, только очень хорошее, и обязательно в гарнитуре. Колье, браслет, серьги. Кольца не надевай. — Почему? Но все-таки это свадьба, а не поход в кино, и обручальное кольцо должно быть в этот день главным и единственным. Но маникюр должен быть безупречным, не забудь. И не вздумай красить ногти чем-нибудь пошло-розовым или красным. — А чем надо? — озадаченно спросила Настя, вытягивая перед собой руки и внимательно разглядывая длинные пальцы с миндалевидными ногтями. — Серебристо-белым лаком, в 3-4 слоя. Купи «Орифлейм» или «Арт Малик». Они хорошо ложатся и долго держатся. И ты думаешь, что в короткой черной юбке и длинном белом пиджаке я смогу не надрываться над приведением в порядок своей физиономии головы? Недоверчиво уточнила Настя, собирая отложенные Дашей вещи на отдельную вешалку, чтобы потом не перепутать. — Конечно, — уверенно ответила та. — Короткая юбка откроет ноги. А женщина, у которой такие потрясающие ноги, имеет право быть сколько угодно некрасивой, потому что твои ноги вообще затмевают все. Только не забудь про телесные колготки и туфли на высоком каблуке. Во-вторых, черная блузка подчеркнет твою бледную кожу и сделает ее ослепительно белой. Опять-таки, обладательница такой кожи может себе позволить не быть похожей на Лолу Бриджиду. Белый пиджак и украшения создадут ощущение праздника и торжественности. Вот и вся премудрость. Настя, слушая ее, запихивала на антресоли чемоданы и дорожные сумки. Внезапно один из чемоданов выскользнул из ее рук и упал на пол, больно ударив ее по ноге. «Ой-ой!» — взвыла она, сев на пол и схватившись руками за место ушиба. «Больно?» — испуганно спросила Даша, кидаясь к ней. Настя не ответила. Она сидела на полу, согнув одну ногу и обхватив руками щиколотку, и покачивалась, словно впала в транс. Глаза ее были устремлены куда-то в угол, а на лице застыло выражение недоумения и обиды. Даша попыталась проследить за ее взглядом, но в том углу, куда смотрели Настины светлые и вдруг ставшие огромными глаза, она ничего не увидела, кроме пары домашних шлепанцев 45-го размера, принадлежавших, судя по всему, будущему мужу Алексею Чистякову. — Ты что, Настя? — повторила Даша, осторожно касаясь ее плеча. — Ничего, — ответила она лишенным интонацией голосом. — Как просто! Юбка от одного костюма, пиджак от другого, бесхозная блузка, а все вместе оказывается элегантным, нарядным туалетом. Нужно только чуть-чуть фантазии и одно дорогое украшение. Боже мой, как просто!